Последний раз Джонни упал незадолго до рассвета. Повернул голову и взглянул на часы. Света было достаточно, чтобы разглядеть циферблат. 5 часов. Он закрыл глаза и долго лежал. Он сдался. Попытка была неплохая, но не удалась. Через час взойдет солнце, и тогда все будет кончено. Что-то мягко и вкрадчиво двигалось рядом. Неинтересно, — решил он. Теперь, когда все кончено, хочется только лежать спокойно. Тут он услышал фыркающие звуки, раскрыл глаза. Гиена сидела в 10 футах, глядя на него. Нижняя челюсть ее отвисла. Розовый язык свешивался из пасти. Джонни ощутил звериный запах, запах клетки в зоопарке, запах помета и гниения. Он хотел крикнуть, но изо рта не донеслось ни звука. Горло перехватило, язык заполнил весь рот. Джонни с трудом приподнялся на локтях. Гиена отскочила, но без нелепой паники, как раньше. Лениво отошла, развернулась и села в 20 шагах. Улыбнулась, проглотив слюну. Джонни подполз к Бенедикту и посмотрел на него. Перевязанная голова медленно повернулась, черные губы зашевелились. «Кто здесь?» — сухой, хриплый шепот. Джонни попытался ответить, но голос снова изменил ему. Он болезненно откашлялся, пожевал, вырабатывая во рту хоть немного влаги. Теперь, когда Бенедикт пришел в себя, ненависть вспыхнула в нем снова. «Джонни!» — прохрипел он. «Это Джонни!» «Джонни?» Бенедикт поднял руку и коснулся бинтов на голове. «Что?» Ленс протянул руку и, лежа на боку, снял бинт с глаз Бенедикта. Тот замигал, свет стал ярче. «Воды!» — попросил Бенедикт. Джонни покачал головой. «Пожалуйста!» «Нет». Бенедикт закрыл глаза и потом снова открыл, в ужасе глядя на Джонни. «Руби!» — прошептал Джонни. «Серджио! Ханси!» Лицо Бенедикта дернулось. Джонни наклонился и крикнул ему в ухо одно слово: «Ублюдок!» Потом Джонни отдохнул, с трудом сглотнул и снова заговорил. «Вставай!» Он посадил Бенедикта. «Смотри!» В 20 шагах в ожидании сидели 2 гиены, идиотски улыбаясь и щуря в нетерпении глаза. Бенедикт задрожал. Он издал слабый мяукающий звук. Джонни медленно прислонил его к скале. Снова отдохнул, опираясь на скалу. «Я ухожу», — прошептал он. «Ты остаешься». Бенедикт снова замычал, слабо покачал головой, глядя на 2 пускающих слюну зверей. Джонни надел рюкзак, призвал последние остатки сил, с усилием поднялся на колени. В глазах у него потемнело, потом прояснилось, и он рывком встал. Колени подогнулись, и он ухватился за скалу. «Забавляйся», — прошептал он, и, шатаясь, побрел в дикую черноту скал. За его спиной мяукающий звук перешел в отчаянный вопль. «Джонни! Пожалуйста, Джонни!»